Глава 5. В начале апреля несколько дней дул южак. Теплый ветер подточил сугробы, навесил хрустальную бахрому на карнизы крыш. На дорогах запарили проталины. Потом ветер утих, ночью прошел снег, и снова выглянуло солнце. Это была еще не весна, но зима уже отступала. С тайги сбежала серая хмурь, белели склоны распадков. Терялись в ослепительном сиянии купола сопок. Воздух насыщался влагой и мягчал, только ночь куталась в густую туманную мглу. Наступили самые напряженные дни подготовки к весне. Дорожники очищали кюветы, наводили временные мосты, сооружали переправы через Колыму. На горных участках вскрывали пески, строили приборы, сплотки, руслоотводные канавы. В мастерских ремонтировали оборудование. Уходили в поле поисковики. Водники готовили суда к навигации. В тайгу шли трактора. Колосов вернулся из леса. Он сдержал слово. Колонна автомобилей заканчивала вывозку последних кубометров древесины для клуба. В конторе его ждал Прохоров. «Не ладится у меня с варьем. Говорить не хочу, но может кончиться плохо. Или меня, или я кого-нибудь. Так что направьте обратно в тракторный». «А что такое?» «То динамку подменят, то свечи вывернут. Как ни день, обязательно пакость. Поймаю, и все. Зачем мне это надо?» «Хорошо, Прохоров, иди, подумаем». «Надо принимать какие-то меры. Дороги тяжелые, кого попало, не посадишь за руль». Жилье настойчиво изводило Прохорова, а это был лучший водитель. Колосов не знал о его взаимоотношениях с ворами и потому не понимал истинных причин. Мимо окон, блеснув лаком, промчался Роллс-Ройс и остановился у проходной. Пока Юра вызвал Краснова и сообщил о прибытии руководителя Дальстроя, машина проскочила в жилую зону. Нашел он Берзина в столовой лагеря. Тот сидел с водителем Яном и ел из алюминиевой миски. «Начальник механической базы Колосов», – отрапортовал Юра и покосился на раздаточное окно. Напуганный посещением большого начальства, повар суетился и что-то торопливо докладывал одному из приезжих. «Садитесь, товарищ Колосов, и пообедайте с нами», – спокойно проговорил Берзин. Его большие серые глаза доброжелательно встретились с Юриным взглядом. «Спасибо, я уже обедал, а кроме того, в поселке у нас очень хорошая столовая», – начал было Колосов, но директор Дальстроя неожиданно спросил. «Скажите, товарищ Колосов, вы как хозяйственный руководитель, что считаете своей основной задачей?» Вопрос Берзина его удивил. «Разве не главное выполнение производственного плана?» Юра так и ответил. «Нет, выполнение плана должно быть только следствием. Главное...» Он так и не договорил. В дверях показался Краснов. «Где же Владимир Васильевич? Разве он не приехал?» Берзин показал глазами на раздаточное окно. «Занимается кухней», – забастовал наш Васильевич. «Говорит, что пробовать пищу больше не в силах. Потерял всякие вкусовые ощущения». Он улыбнулся и кивнул на водителя. «Да и я уже не могу. Хорошо, Ян человек сильный. Теперь на него вся надежда». Тот сделал испуганное лицо и замотал головой. «Все, все, больше нету, и я...» Краснов уже знал правила Берзина заезжать во все столовые и проверять, как организовано питание. Вытирая руки полотенцем, из кухни вышел Репин. «Здравствуй, Михаил Степанович. Знакомился с меню и приготовлением обедов. Ничего, но слишком все однообразно. Посмотрели бы, как организовано дело на стрелке. Те же продукты, а сколько изобретательности. Да, на стрелке кормят хорошо. Пошлите своих поваров, пусть поучатся». Берзин поднялся, надел кожаную тужурку, взял шапку и кивнул Краснову. «Ну что же, товарищ начальник, пойдем, покажи, как живут у вас люди». В бараках было чисто. Шторки, драпировки, тумбочки придавали уют. Обстановка подтянула и заключенных. Они сидели кто на койках, кто за столом, все опрятные. Берзин поздоровался и остановился у порога. «Это хорошо, даже очень. Так следует сделать и в других лагерных пунктах. Совещание начальников лагерных подразделений